Капитан с радостью согласился посидеть со мной в саду и спросил, как мы смотрим на то, чтобы пропустить обед и поужинать поздно вечером. Мы согласились и, спускаясь в сад, встретили обоих турок. Молодого мы захватили с собой, а старший прошел к И. Ибрагим ходил еще плохо, опирался на палку, но сильной боли в ноге и спине не испытывал. Он составил для нас целый план ознакомления с Константинополем. Я пришел в восторг от названий ряда исторических мест, но подумал, что и половины этого, вероятно, осмотреть не успею. Мне очень хотелось услышать о брате, узнать, как будет складываться наша судьба, но не в первый раз за эти дни я проходил урок терпения и самообладания. Приближался вечер, когда слуга от имени И пришел звать нас пить чай. Чай был сервирован с не меньшей тщательностью, чем завтрак, заказанный капитаном. В большой комнате И стол сиял серебром и всевозможными восточными сластями. Как только мы вошли, И отправился за Жанной. Он не возвращался довольно долго. Я начинал уже беспокоиться и раздражаться, когда, наконец, они вошли, продолжая начатый разговор, очевидно, не очень для Жанны радостный. Она теперь была в скромном синем платье, выделявшем особенно резко ее бледность. Кивнув мне и капитану, она поздоровалась с обоими турками и села на указанное ей место. Сам И сел рядом, мы с капитаном напротив, турки по краям стола, а место по левую руку от Жанны было пусто. Не успели мы усеться, как раздался легкий стук в дверь, и в комнату вошел высокий старик, совершенно седой, худой, красивый, с довольно резкими чертами лица. И встал навстречу, познакомился со всеми и указал на место рядом с Жанной. Он был представлен как Борис Федорович Строганов. Приглядевшись к Строганову, я никак не назвал бы его русским, типичное лицо турка, с горбатым носом, большими черными глазами и бровями, бритое, скорее похожее на лицо актера, чем купца. Завязался общий разговор, в котором Жанна не принимала никакого участия. На ее лице были заметны следы слез, которые она пыталась запудрить, веки покраснели. Всем сердцем я сострадал бедной женщине и печалился, что трудно передать энергию из одного сердца в другое. Все сидевшие за столом, я был уверен, собрались только для того лишь, чтобы помочь ей. И все же общая воля не помогла ей совладать с собой. Я так пристально впивался взглядом в лицо Строганова, что он, смеясь, сказал: «Бьюсь об заклад, что вы, молодой человек, писатель». Все рассмеялись, а я с удивлением спросил: «Почему вдруг вы сделали такой вывод?» «Да потому, что за мою долгую жизнь я много перевидал людей, и только у очень одаренных писателей мне приходилось видеть этакие глаза шила, от которых на душе делается неспокойно. Не могу и не хочу сказать, что оказываемое вами внимание мне неприятно. Хочу только вас уверить, что я отнюдь не таинственная личность, и преступлений, ловко укрытых от правосудия, за мной не числится. А потому я не слишком интересен», — сказал он, улыбаясь и протягивая мне портсигар. «Благодарю покорно, но я еще не научился курить», — уклонился я. «Что же касается пристальности моего взгляда, то приношу вам извинения за свою невоспитанность. Я необычайно рассеян, и с детства ношу кличку «Левушка, лови ворон». Надеюсь, вы меня простите и не отнесетесь ко мне слишком строго». Ответил я, огорченный тем, что так нелепо обратил на себя внимание нового гостя. Он привстал, слегка поклонился и вежливо ответил, что его замечание не носило характера вызова, а было неумелым комплиментом, и что теперь мы квиты. И спросил, давно ли он живет в Константинополе. «Очень давно. Я здесь родился», — сказал Строганов. «Мой отец был капитаном торгового судна и часто бывал в Константинополе. В одной из стоянок он познакомился с полурусской, полутурецкой семьей и женился на одной из дочерей. Я очень похож на мать. Отсюда это несовпадение между фамилией и внешностью. Все остальные члены моей семьи – блондины, плотного сложения. Я ведь и родился в том доме, где у меня сейчас свободен магазин. Вы для кого собираетесь снять помещение?» «Для вашей соседки. Подшляпное дело», – ответил И. Видя, что сосед повернулся к Жанне и сказал ему, что Жанна – француженка и говорит только на своем языке. Строганов перешел на французский, говорил он свободно, несколько с акцентом, но совершенно правильно. У меня забилось сердце. Я так боялся, что нелюбезное поведение Жанны вынудит Строганова передумать. Но Строганов, точно ничего не замечая, очень деловито и любезно объяснил ей все удобства расположения улицы, магазина и квартиры. Это, по его словам, небольшой особняк. Внизу магазин и передняя, а наверху квартира из двух комнат и кухни, выходящих во двор с хорошим садом. Видя, что Жанна молчит, он предложил заехать завтра утром за нею и показать ей дом. Если понадобится ремонт, то сделать его недолго. И горячо поблагодарил Бориса Федоровича, объяснив ему, что Жанна – племянница того человека, о котором он наводил утром справки в его присутствии, и что ей предстоит остаться в Константинополе одной с двумя маленькими детьми, так как все мы едем дальше. Строганов повернулся к Жанне, по лицу которой побежали слезы. «Не горюйте, мадам», — сказал он ей, — «в жизни всем приходится бороться, и почти все мы начинаем с очень малого, чтобы заработать себе кусок хлеба. На ваше счастье вы встретили замечательных людей, которые о вас заботятся. Это редкостное везение. Быть может, вы чем-то заслужили особое расположение судьбы, поскольку и я буду рад помочь вам. Дело в том, что у меня есть 25-летняя дочь, потерявшая жениха и не пожелавшая более выйти замуж. Я очень хотел бы пристроить ее к какому-нибудь делу. Если вы можете обучить ее вашему мастерству, а потом взять компаньонки, то и магазин, и обстановка дома будут стоить вам вдвое дешевле». Лицо Жанны просветлело, прелестные губы сложились в улыбку, и она протянула по-детски доверчиво обе руки старику. «Я буду счастлива иметь компаньонку. Я очень хорошо знаю свое дело, и за моими шляпами дамы обычно гоняются, но в бухгалтерии, в счетах я ничего не понимаю. Меня пугает эта сторона дела. Я чувствовала бы себя куда лучше, если бы вы наняли меня, а дело было бы вашим», – быстро сказала она. «Это, я думаю, совсем не входит в планы ваших друзей», – ответил ей Строганов. «Как я понял, вам нужно иметь возможность жить независимо и вырастить детей. Будьте только смелы. В счетах и финансовых делах моя дочь тоже ничего не понимает, но она хорошо образована, трудолюбива, а я буду первое время руководить вами обеими в ваших финансовых операциях. Все по плечу человеку, если он не боится, не плачет, а приступает к делу легко и смело. Я не раз замечал, что выигрывали в делах не те, кто имел много денег, но кто легко начинал». Дело было решено. На завтра Жанна и Строганов должны были встретиться в 11 часов утра в будущей квартире Жанны.